Глава 86. Восток. Никия спала уже два дня. Унора очистила ее раны, смазала ожоги смоляной мазью, а Думаи вычесала пепел из волос и смыла с лица. В первую ночь Никия дрожала почти в беспамятстве, губы у нее растрескались от жажды. Теперь она согрелась в теплой палатке, но скребучее дыхание прерывалось кашлем. Думаи, осмотрев ее пальцы и пощупав лоб, не нашла ни лихорадки, ни озноба, ни признаков красной болезни. Она не думала снова увидеть эту женщину. Никия принадлежала к той жизни, с которой Думаи покончила. С приближением ночи Думаи вышла из своей палатки в красноватый сумрак. Мучительно было видеть такие красивые вечера в пору смерти. Солнце светилось угольком. «Королева Думаи?» Она обернулась. «Госпожа Митера?» Думаи подошла к стоявшей у коновязи женщине. «Не ждала вас так скоро». Поверх дорожного платья та надела доспех из металла и жесткой кожи. На нагруднике был выведен журавль, знак клана. Вокруг расстилались ее наследные владения. Гордая и нежная женщина прожила в этих краях десятки лет, с тех пор, как Купоза исподволь подорвал ее влияние. Она, как глава клана, присягнула Думаи на верность. «Рада видеть, что вы теперь ступаете ногами по земле, племянница. Пожить среди людей вам на пользу. Однако, как я поняла, до вашего лагеря добрались Купоза. Мне по секрету сказала Унора». Она взглянула пронзительно, настороженно. «Как вы намерены поступить с госпожой Никеей?» «Я еще не знаю, зачем она здесь». «Надо полагать, шпионит для регента. После смерти матери стала его орудием». «Не раньше того?» Госпожа Митера коротко кивнула. «Я знавала Тирфази. Добрая женщина». «Я обязана Никее жизнью», — сказала Думаи. «У нее хватало возможностей мне навредить, а она ими ни разу не воспользовалась». Резкий ветер ерошил меха их одежды. «Что с тем арбалетом?» — спросила Думаи. «Детали доставили в мой лагерь. А разберемся, как их собрать, сможем построить такие же. Людям дадут знать, что оружие от вас, а не от речного хозяина. Лишь бы помогли защититься, а кому припишут успех, мне все равно». «А должно быть, не все равно. Когда минует хаос, вам следует вернуть трон. И мой клан намерен этим заняться. После этого хаоса сейки не вынести еще и гражданской войны, госпожа. Подождем. Увидим, что решат боги». Она отошла к ближайшему костру, открыла горшок с тушеной олениной. Госпожа Митера привязала лошадь и удалилась в палатку. Думаи, захватив миску, вернулась к себе. Никия не спала. Они долго глядели друг на друга. Никия сглатывала, под глазами лежали темные синяки. «Я думала, умру, не добравшись», — сказала она. Думаи только теперь заметила, что миска жжет ладонь, и переложила в другую руку. «Ты могла погибнуть», — сказала она, садясь на колени. «Вот. Тебе надо поесть». «Спасибо. В дороге я пыталась охотиться, но животные разбежались по лесам или превратились». «Надо думать, знатную госпожу не учили жить на подножном корму». «Раз с горя поела грибов. Целый день было плохо», — грустно улыбнулась Никия. «Потом мне один местный сказал, что это бога Светы, и показал съедобные травы. А на утро за услугу хотел отобрать у меня лук». Богосветы, разраставшиеся на гнилых буках, светились по лесам поздней осенью. «У нас пища скромная, но послаще травы», — Думаи поставила миску. «Твоя лошадь пала, сожалею». «Лучше так, чем превратиться в чудовище». Думаи помогла ей сесть. Никия поймала ее взгляд. Одно прикосновение, Один взгляд в глаза вернули все, что ей хотелось забыть. Дорога к этому лагерю нелегкая. Думаи отняла руки. «Как ты сюда попала?» «Я так устала, и вода кончилась, поэтому я свернула к городу. У самой Гинуры увидела Фуртию. Наконец-то! После того, как месяцами ловила слухи о ней. К вашему лесу я ехала с гинурцами. Случайно встретила старого знакомого дворцовых времен. Он теперь служит в охране госпожи Митары. Он рассказал, по каким меткам тебя искать. Надо было тебе сперва отдохнуть. Я боялась, что меня узнают». Никея взяла миску, пристроила ее на колени. «Жить в вашем лагере можно, но здесь, конечно, не дворец. Как вы продержались зиму? Лес дает пропитание». Думаи не сводила с Никея глаз, будто боялась, что та исчезнет. «Ты когда выехала?» «С осенним листопадом. Вас так трудно найти». «Скажу Митара и Тайоринам, они порадуются». «Даже мой отец не сумел скрыть гнева на их отступничество». Ее лицо сковал холод. «Остров горит, а он и не думает помочь ему властью регента. Я оставалась там, пока могла, чтобы позаботиться о Сузумаи. Но когда узнала правду, не могла больше его видеть». «Какую правду?» «О нападении на дворец. Это его рук дело». Думаи дала этой новости впитаться в себя, словно краски в ткань. «Моей бабушке грозит опасность?» «Храм под защитой Тукупы Серебряной. Великая императрица пока в безопасности». Никея послала ей беспокойный взгляд. «Я не знала, Думаи. Должно быть, он и раньше мне не доверял. Не думала, что он зайдет так далеко. Подстроить убийство императора». Новый приступ кашля выбил у нее слезы из глаз. Думаи подала ей платок и фляжку с водой. «Верю», — сказала она. «Он и арбалет велел уничтожить». «Да, в нем всегда была жестокость, но он умел убить, не убивая». Никея сжала бока фляжки. «Я едва не проиграла ему тебя. Он 13 лет использовал меня в своих честолюбивых замыслах, ценой моей свободы. Я ему дочь, но не кукла. Я слишком долго служила его выгоде». Она надолго припала к фляге. «Вы, стало быть, нашли арбалет», — сказала Никея, когда кашель улегся. «В Пуринаду?» «Да». «Поищи в моей седельной сумке. Там чертежи, приложенные лакустринцами к оружию, выкрала из его кабинета. С ними вы сумеете его собрать и построить новые». «Опасное дело. Спасибо тебе», — тихо сказала Думаи. «Это поможет защитить выживших. И, надеюсь, докажет твоей матери и союзникам, что я не шпионка. Мать знает, что ты спасла мне жизнь. Остальные, вероятно, не питают к тебе теплых чувств. Я наверняка сумею их переубедить». «Это один из твоих талантов», — невольно улыбнулась Думаи. Никея долго смотрела на нее отблескивающими в свете лампы глазами. «Сузу, она в безопасности?» — спросила Думаи. «Отец держит ее в заперти. Дворцовые интриги до нее почти не доходят, и она не мешает регенту править. Больно было ее покидать, но все же с ней осталась вдовствующая императрица». «А ты, стало быть, решила перебраться к моему двору?» — сказала, глядя ей в глаза, Думаи. «Жить в глуши среди нищих и разбойников? Идти за лишенной трона королевой? Ты уверена, Никея?» «И цветок из дворцового сада иной раз выживает в лесу». «А лучше тебе не называть никому своего имени. Госпожа Митара знает, но здесь твой клан не пользуется любовью». «Мне хочется верить, что я не дура. Никея тронула пальцем свои волосы, едва достававшие теперь до подбородка. «Видишь, как хитро замаскировалась? Похоже на провинциалку?» Думаи не успела удержать руку, которая невольно потянулась отвести ей прядь за ухо, и задержалась на миг на щеке. «Смотри же, не снимай маску», — очень тихо попросила она. «В ней ты сможешь остаться со мной рядом». Никея кивнула, но тут же ее лицо вновь омрачилось заботой. «Я не только для этого здесь. Есть предложение, как нам отстоять сейки. А еще я должна сдержать обещание, данное тебе на севере. Рассказать правду, как я ее знаю, про наши семьи и про то, что их связывает». Одного взгляда на лицо Никии хватило, чтобы понять, новые сведения до основания потрясут ее мир. «Не здесь», — попросила Думаи. «Я знаю место, где можно поговорить спокойно». Ритюка был уверен, что лес населен призраками, не упокоившихся в море мертвецов. Он, как многие здешние жители, в темноте отказывался выходить из лагеря. Думаи его страхов не разделяла, но лесная тишина ночами и вправду казалась чужой, такой пустой и глубокой, что ее не нарушал даже шум ветра. Она, держа перед собой фонарь, шла между великанскими соснами. Может быть, здесь был и ее отец, ждал, когда она разоблачит убийц. Канифы среди призраков быть не могло. Он расстался с жизнью слишком далеко от родного острова. Думаи молилась, чтобы его дух, вросший теперь в гору, узнал покой. Но случались и минуты слабости, когда ей хотелось, чтобы он снова нашел к ней дорогу. С ветвей тихо осыпались комья снега, густая хвоя сходилась в сплошную крышу, отсекая небо. Никея тоже взяла фонарь, оделась в чужое платье и слишком большие для ее ног сапоги из оленьей кожи. «Не нравится мне это, ведь я знать не знала, что у тебя на уме», — сухо заметила она, перебираясь через поваленный ствол. «Я, верно, потеряла нюх на интриги, и не мудрено, что мне пришлось покинуть двор». Ее голос, разбив напряженную тишину, внушил Думаи смелость заговорить. «Ты раньше принадлежала двору, а я — горе». Она поискала глазами следующую метку — сплетенные в арку ветки. «Лес нам обеим внове. Для сбившихся с пути здесь самое место». «Я еще только собираюсь сбить тебя с пути», — Думаи протянула ей руку, помогая перешагнуть бревно. «Скоро я научу тебя разбираться в грибах, а ты зато сделаешь из меня лучницу. Хоть чему-то полезному научу». Они взобрались на неровную скалу, пробившую лесной балдахин. Недалеко от подножия сочился из камней горячий ключ. Над ним нависала заснеженная ветвь. Под ней Думаи поставила фонарь. «Здесь нас никто не подслушает». «И не увидит». Никея оглянулась на лес. «Совсем ни к чему было так далеко уходить». «Мне говорили, этот ключ целебный. Ты еще слаба». Думаи присела у воды. «И ты, помнится, терпеть не можешь холода». «Какая забота!» — улыбнулась Никея. «На этот раз искупаешься со мной?» «Я холод люблю», — слабо улыбнулась Думаи. «Ты многому научилась». Никея с озорством в глазах запахнула на себя меха. «А вдруг теперь я застесняюсь?» «Я всегда могу отвернуться». «Не надо». Их снова окружило молчание. В его кругу Думаи очень ясно слышала свое сердце, медленные, глухие удары. Никея распустила пояс. Слои одежды с шорохом спадали на земь, пока она не осталась ногой в слабом свете двух фонарей. Думаи смотрела ей в лицо. «Можешь взглянуть на меня», — тихо сказала Никея. «Мне этого хочется». «Я смотрю». И снова ее губ коснулась легкая улыбка. «Мне нравится, что ты никогда не называла меня красивой. Меня научили беспощадно пользоваться красотой. Люди ее первую замечают и запоминают». Она опустила глаза, прикрылась руками. «Красота безыскусна. Зато искусство нужно, чтобы отточить ее себе на пользу», — заметила Думаи. «Но меня ты взяла другим». «Чем же?» «Всем остальным, в конечном счете». Думаи не отпускала ее взгляда. «Тебе незачем расставаться со своими тайнами, Никия. Рознь между нашими семьями, регенство — все это значит сейчас еще меньше прежнего. Я долго не могла тебе поверить, но теперь верю. Верю, что ты на моей стороне». «Я тебе как-то уже говорила. Наш мир купается в тайнах. Я хочу, чтобы ты все мои знала». Никия вошла в теплую воду, окунулась с головой. Всплыла со вздохом облегчения, отбросила с лица короткие волосы. Думаи заметила немало царапин и ссадин и потускневший кровоподтек у нее на плече. Дорого ей далась дорога сюда. Смыв остатки грязи и золы, Никия прилегла, опершись на локоть. «В моем клане есть легенда о нашем происхождении», — заговорила она. «Эту легенду рассказывают кое-кому из наследников. И еще до того, как мы спасли вашу династию, один из моих предков служил шелковичной королеве. Знаешь эту историю?» «Вкратце», — ответила Думаи. При этом имени руки у нее пошли гусиной кожей. В лагере рассказывали. Некая бедная женщина открыла остров в бескрайнем море. На нем росла шелковица, наделившая ее дивным даром. Она могла без кресала и огнива зажигать пламя. Сначала она жила на том зеленом острове одна. Со временем к ней стали стекаться другие, потому что она привечала попавших в беду и отверженных. Но когда ее дерево погибло, иссякла и ее воля к жизни. Говорят, к тому времени она прожила не один век. Она отослала от себя верных подданных. Королевство ее увидало, но она желала добра своему народу, из которого многие были родом сейки. Она попросила моего предка втереться в число знатных, чтобы поддерживать равновесие двух сил. Думаи вспомнился свиток с весами в комнате жизни. «Да», — угадав ее мысли, ответила Никия. «Это вполне складывается с рассказом мастера Кипруна. Видишь ли, когда дерево еще жило, моему предку дозволили вкусить его ягод и унести с собой огонь». «И как же вы должны поддерживать равновесие?» «Ты умна, Думаи. Подумай сама. Твой род от звезд, мой от огня. Нашим колоколам следовало бы быть золотыми, как пламя и солнечный свет. А вашей рыбке — серебряной». Еще 2 года назад Думаи бы не поверила. Теперь в рассказе виделся смысл. «Ваш род был когда-то грозной силой. Императрица Мокво умела вызывать бури и наводить видения на своих врагов и даже подчиняла себе воды, приливы и отливы. Купоза должны были умерять ее неземное могущество. Огня мы лишились, но то, что осталось, еще течет, словно масло в нашей крови. Нет только дерева, чтобы его воспламенить». «Однако твой отец добивается не просто равновесия». «Нет. Он, как и все последние поколения, стремился направлять и подчинять род Нойзикен, пользуясь дремотой богов. Вместо того, чтобы советовать твоим родичам, он решил похитить их власть. А ты другая». «Мне хочется верить», — потупила глаза Никия. «А раньше была такой же. Мать старалась сохранить во мне доброту и преданность. Но после ее смерти отец сделал из меня свое орудие — серебряную иглу, чтобы расшивать его мир. Я быстро выучилась интригам. Мне всегда хотелось ему угодить, потому я и взялась шпионить за твоей бабкой. Он старался не терять Нойзикен из виду. Узнав в храме твое лицо, я поскакала к нему. Но твой отец успел раньше. Одна из немногих моих неудач. Потом ты оказалась при дворе, и у тебя была фуртия. Отец уверял, что ты несешь хаос, и я должна прибрать тебя к рукам ради всего, что нам дорого. Твоя магия пробудилась, а наша — нет. Он видел в том угрозу для себя, и я год разрывалась между верностью тебе и ему. Потому и навязалась со мной в полет, — подхватила Думаи, — чтобы разобраться, что я такое. Никея кивнула. «Я никак не ждала, что ты мне так понравишься. Я часто играла сердцами, но с тобой все вышло слишком настоящим. Впервые за много лет во мне возросло собственное желание. Желание выйти из его тени». Никея взглянула на Думаи. «Я бы раньше объяснилась, но думала, ты мне не поверишь. У меня ведь нет огня, нет настоящих доказательств». «Так откуда тебе знать, что это правда?» «Я и не знаю. Это старинная сказка, а замечательных предков приписывает себе каждый клан. Но мой отец в это верит». Никея помолчала. «И я не подвластна красной болезни». «Что?» «В дороге я помогла умирающей женщине. Взяла ее за руку и только тогда заметила красноту». «Ничего не случилось». Никея показала ей руку. «Змеи дышат огнем. Как видно, меня им не пронять». Снова опустилось глубокое молчание, нарушаемое только плеском ручья и соловьиной песней. Думаи водила пальцем по своей ладони, вокруг того места, где горел белый свет. Ее живые сновидения — голоса богов, лишь первые шаги на долгом пути к полному познанию своих сил. Только она никак не могла понять, почему эти силы проявились в ней, а не в ее отце и не в бабушке. «Ты сказала, у тебя есть предложение», — напомнила она. «Я боюсь сказать». «Почему?» «Потому что, сорвавшись с языка, оно может подорвать твое ко мне доверие, а я этого не вынесу». «Не подорвет. Можешь говорить откровенно». Никея как будто взвешивала ее искренность. Думаи видела, как вздрагивает ее горло, как дыхание вздымает грудь. «Прежде иди ко мне», — сказала она. «Я хочу обнимать тебя, пока буду говорить». Думаи отвернулась. Она не раз купалась при людях и при Никее в том числе, но здесь было иное. Стянув перчатки, она расстегнула застежку охотничьего плаща. Горячая вода прогнала мурашки с кожи. Никея притянула ее к себе, стала целовать ее пальцы, задерживаясь губами на обрубках, и Думаи задрожала от остроты этой близости. После стольких трудностей и отчуждения между ними, наконец, ничего не стояло. Тепло и вода. Понемногу от каждой из нас. Никея взглянула Думаи в лицо. «На севере ты напомнила мне, что я тебе не супруга. А если бы была?» Думаи едва сдержалась, чтобы не обнять ее. Одно движение грозило разрушить сон. «Мой отец сочтет это победой», — говорила Никея. «Он решит, что ты в нашей власти, и я буду лепить тебя по нашему усмотрению. А втайне мы с тобой станем настоящими союзниками. Вместе разрушим его влияние. За тобой любовь по меньшей мере трех кланов, а за мной — Надома, родичи моей матери. Мы могли бы установить равновесие при дворе, Думаи». Ее руки скользнули ниже, обхватили Думаи за бедра. «Будь я императрицей», — прошептала Думаи, — «мне бы понадобился наследник». Перед глазами непрошено встал образ чужого человека, вламывающегося в ее тело. Оно отходит другому, растягивается, наполняется помимо ее воли, растит в темноте семя. Думаи знала, что вывести этот росток на свет значило бы глубоко ранить душу, даже если раны тела затянутся. Он будет так тянуть к себе, что связь порвется, оставив ее тонуть. Она уже много лет как поняла, что это не ее выбор. «Думаи!» Никея прижалась к ней мокрым лбом. Ее лицо, ее голос стерли видение. «Есть другой способ», — сказала она. «Сузумаи тебе сестра, а мне кузина. Мы сможем вырастить ее сильной и твердой, чтобы продолжила ваш род. А мы с тобой правили бы, как желала шелковичная королева, следуя воле народа. Для этого нам надо просто доверять друг другу». Теперь Думаи коснулась ее. Едва-едва, кончиками пальцев погладила щеку. Никея следила за ней мучительной, затаенной надеждой. «Хорошая мысль. Может сработать». Думаи поняла, что сказала правду, и от облегчения губы у нее сами сложились в улыбку. «Нам придется дождаться кометы. Но я над этим подумаю». Никея обняла ладонями ее лицо. «И я подумаю», — почти неслышно шепнула она. «Я стану думать о том, каково принадлежать тебе». Их носы соприкоснулись. «Стану думать, каково обнимать тебя каждую ночь». Думаи совсем ни о чем не могла думать. Сердце колотилось о грудину. От поцелуя Никии в глазах потемнело, исчезло даже каменистое дно ключа. Она взмыла над землей. Никия увлекла их на глубину. Думаи обхватила ее двумя руками, ощутила неутолимую тягу межбедер, порыв прижать Никию еще тесней. «Нет», — напомнила она себе, пьяной от желания. «Нет, это я попалась на крючок». Никия забрала в горсть ее волосы, и сила ее пальцев была тому доказательством. Вода омывала им животы, доходила до плеч. Никия дышала ей в шею. Желание и без слов звучало в ее голосе. И Думаи вообразила ее в постели, в их постели, императрицы и ее супруги. Это ложе станет им надежной гаванью. Образ прогнал все другие мысли. Ее поцелуй стал глубже. Они не держались на ногах. Никия смеялась ей в губы. Думаи давно не слышала такого сладкого и беспечного смеха. Потом они выбрались на берег. И Думаи легла на груду одежды. Никия смотрела на нее сверху. Любовь светилась в глазах так ярко, что Думаи удивилась, как прежде не замечала ее. «Мне снилось», — прошептала Никия, — «что ты все еще певица богов, а я твой алтарь». «И мне тоже снилось», — хотела сказать Думаи, но горло пересохло от желания. Она заменила слова прикосновением. Она взяла ее грудь, как святыню, как речную жемчужину в раковине ладони. Никия прижалась ближе, одной рукой держала за плечо, другой за талию. Время утратило границы, утратило всякий смысл. Думаи доселе занималась этим только в сладостных снах, но Никия, серебряная луна, освещала ей путь. Скрытые течения ее тела, тихие нежные звуки, движения. Думаи не нужно было других подсказок. Она следила, как наслаждение омывает ее, разбивается о нее, и зрелище это было прекраснее восхода солнца на горе Эпьеда. Думаи снова поцеловала ее, и, хотя никогда не погружалась в море, узнала, какой вкус у ее волны. Думаи отвела прядку волос с ее лба. Никея улыбнулась и по-старому блеснула глазами. Она закинула на Думаи ногу, опрокинула ее на спину, села верхом на бедра и скользнула рукой вниз, ошеломив многообещающим прикосновением. Они переплели пальцы. «Ты мне веришь?» Голос был мягкий, как вечерняя молитва. «Да», — сказала ей Думаи, — «теперь верю». Никея подняла их переплетенные пальцы к ее щеке. Эта ночь могла стать для мира последней. Не было времени ждать. Никея снова завладела ее губами, и больше ничего не осталось. Думаи погрузилась в ее безрассудное море, желая, чтобы с ней вместе утонул весь пылающий мир.